Феодосия применяет тонкотравный и цветочный орнамент. Мы видим веточки, полосы раздвоенных и тройных лепестков с завитками и спиралевидными розетками, яркие цветы и шишки, связанные между собой мохнатыми ветками. Феодосия не только вводит в миниатюру орнамент, но и вносит изменения в облик рукописной книги, упорядоченности подвергается последовательность размещения заставок, количество листов в тетради, в книге появляются предохранители, оберегающие миниатюру или заставку от повреждений и загрязнений. Изготовляли их из двух склеенных между собой бумажных рамок, между которыми вставлялась ткань, тафта, шелк, холст. Некоторые орнаменты, впервые намеченные Феодосием, например, цепочка с раздвоенными лепестками, впоследствии использовал сам первопечатник Иван Федоров в одной из заставок часовника 1565 года. И все же, как считают другие исследователи, оформление этого Евангелия не может принадлежать кисти Феодосия. Вот доводы Розановой. Датируя Евангелие по водяным знакам бумаги временем, близким к 80-м годам 15 века, Немировский не обратил внимания, что тогда Василий III еще не был великим князем, а значит, миниатюры вклеены в более старую книгу. Главное же заключается в том, что сходство миниатюр рукописей Гурия Тушина и Феодосия проявляется только в орнаменте, а фигуры евангелистов написаны совершенно иначе. Вероятно, книга переделывалась в преславном городе Москве в мастерской монастыря Николы Старого. Конечно, художественное убранство Евангелия Гурия Тушина великолепно. Все украшения в нем хорошо согласованы по цвету и по расположению на странице. Даже вставленная между листами тафта гармонирует с миниатюрами. Но делал все это, видимо, другой мастер. Словом, Евангелие Гурия Тушина — довольно приметная веха в истории русской книжности, и сберег его для нас брат-книгохранитель монастыря. Рукопись сохранилась в переплете, покрытом выгоревшей итальянской камкой. Все миниатюры отделены шелковой тафтой. Обращались с книгой очень бережно. Несмотря на преклонный возраст, на ней нет ни пятен, ни загрязненных углов. Примечательные книги светского содержания, вошедшие в опись. Один из белозерских сборников «Странник со иными вещми» предлагал своим читателям статьи о стадиях и поприщах, о широте и долготе земли, о земном устроении, о расстоянии между небом и землею. Составлен он в 1412 году, что определяется не только точной датой, но и расчетами лет от сотворения и до конца мира. На 299 листе указано «От Адама лет 6920, а поновление изошло 173, а до конца миру от Селева два поновления». Поновлением автор называет 40-летний цикл. 6920, деленное на 173. Что это значит? По его мнению, за 40 лет обновлялся состав человечества. По античным представлениям, человек достигал своего апогея в 40 лет. Но если до конца мира оставалось два поновления, то есть 80 лет, то странник создан в 1412 году, 1492 год минус 80. Писал его, по преданию, сам основатель монастыря Кирилл. Всем своим содержанием статьи сборника показывают, что на Руси возрождаются античные идеи. Они давали возможность более правильно, чем прежде, понимать многие вопросы мироздания. И уже книги, подобные христианской топографии Козьмы Индикоплова, с ее примитивными представлениями о мире, не могли удовлетворять запросы русских людей. Для любителей философской мудрости требовалась другая литература. В связи с этим стоит вспомнить, что после Куликовской битвы была переведена книга греческого ученого VI века Георгия Посидийского «Похвала к Богу о сотворении сия твари». Автор ее частично опирается на античное естествознание, у него уже не было того хаоса, который свойствен раннему христианству. В какой-то мере ему удалось передать некоторые воззрения Аристотеля, Плиния, Плутарха. Перевод книги на русский язык воспринимали как значительное событие. Оно нашло отражение даже в летописи. Того же лета переведено «Бысть слова святого и премудрого Георгия Писида, похвала к Богу о сотворении всея твари». Но и Георгий Посидийский в ряде положений заблуждался. Он писал, например, что «Земля, Бог, корабль, есть на воде в истину стоящий и носящий всю вселенную». Поэтому повышается ценность сборника, автор которого восстает против устарелых взглядов, делает еще более решительный шаг на пути к истине.